По-видимому, они с Кости где-то хорошо выпили, но посчитали, что мало, и теперь пришли домой к Сигалаевым добавить. В таких замечательных обстоятельствах вспоминать о такой мелочи, как стекло, конечно, нет никакого смысла, не солидно. Но я-то прекрасно знаю Авданина. Сегодня, находясь в приятном расположении духа, он мне простил стекло, а завтра или послезавтра обязательно придет к нам домой и потребует с отца или у мамы трешку за футбольные успехи сына. Но опасения мои не подтверждаются. Генка Чистухин стекло вставил, рассказывает Авданин Кости. Я Евдокима позвал и говорю: «Что же ты пострела своего распустил? Стекло государственное кокнул и был таков». Ну, Евдоким, конечно, Генке подзатыльник. Тот является и говорит: «Дайте замазки и гвоздей, а стекло я сам куплю». Отпустил я ему 100 граммов оконной замазки и 5 гвоздей. Он и вставил. Сам разбил, сам вставил. «Вот видишь», — торжественно поворачивается ко мне справедливая Алена. Авданин и Костя милостиво смотрят на меня, как бы разрешая мне и в будущем бить все стекла, какие я сочту необходимым разбить. Но при этом я должен помнить и о том, что все новые стекла взамен старых разбитых придется вставлять мне самому. Я молча делаю вид, что все понял, и благодарю взрослых за радужные перспективы, которые они передо мной открыли. А в голове невольно рождается мысль: «Молодец, Генка, что пошел и вставил без лишних слов стекло. Если у меня будет еще такой случай, я тоже пойду и вставлю без лишних слов». И Алена молодец, думаю я, как она заступилась за меня, а? Девчонка, а не побоялась со взрослыми спорить. И мне обязательно надо будет за кого-нибудь из наших пацанов перед взрослыми заступиться. Авданин и Костя удовлетворенно обмениваются взглядами. Они очень довольны и сами собой, и проведенной с молодежью воспитательной работой. «Вот ежели бы все жильцы так поступали!» — поднимает указательный палец Авданин. «Чего сломал, сам исправил. Например, плохое настроение, дверью хлопнул, она с петель и слетела. Бывает, бывает. Настроение — штука хитрая, дело понятное. А зачем к Авданину бежать? Авданин, я с тещей поругался, на весь дверь обратно. Пошел в магазин, купил болтов, сам взял молоток и дверь на месте. А возьми электричество. Пробки перегорели, рысью к Авданину. Что такое? Авданин, поставь пробки. А им красная цена 40 копеек. Пошел в лавку на рынок, купил пяток и жги хоть каждый день. Только сам меняй, дело не хитрое. Нет, все бегут к Авданину. Дай, сделай, помоги. А у меня на сегодняшний день от жильцов 47 заявок на слесарные работы, 64 на столярные. А где плинтусы взять? Где кронштейны найти? У нас каждая мелочь на учете, каждая щепка в дело идет. Социализм — это что такое? Это учет. Так нас товарищ Ленин учит. Они все идут и идут. Авданин дай того, Авданин дай сего. А у Авданина 6 корпусов на руках, 34 подъезда, 350 квартир. Шуточное дело. Управляющий нашими домами Степан Авданин очень колоритная фигура. Это весьма прижимистый и в чем-то даже чересчур скуповатый хозяин. У него всегда все подсчитано, все записано в инвентарных книгах, все прикинуто на весах, все учтено в уме и на бумаге, все рассортировано и надежно спрятано в подвалах 6 корпусов, находящихся под его коммунальной командой. Ежедневно вращаясь в круговороте постоянных жалоб и просьб от жильцов, в хороводе мелких аварий и крупных поломок, в гигантской карусели непрерывных ремонтов, нарушений, исправлений, водопроводных авралов и канализационных трагедий, Авданин ежеминутно последними словами клянет строителей наших домов, сдавших все 6 корпусов 6 миллионами, по его мнению, недоделок. Хотя главным строителем, главным прорабом строительства наших домов был он сам, Авданин. И, может быть, именно по этой причине ему так хорошо и известно точное число недоделок. Жуткие проклятия посылает Авданин и в адрес главных виновников всех своих злоключений, авторов этого чудовищного замысла, метода народной стройки. Хотя одним из авторов крамольного замысла является его лучший друг Костя Сигалаев. Со слов Авданина, из его каждодневных прений с жильцами во дворах всех 6 корпусов явствует, что на строительство наших домов было отпущено ровно в половину меньше кирпичей, чем это требовалось по элементарным правилам каждой нормальной стройки. На 2/3 меньше цемента, чем этого требовалось. На 3/4 меньше известки. На 4/5 краски. На 5/6 пиломатериалов. На 6/7 кровельного железа. А замков, шпингалетов, кронштейнов, плинтусов и всяких там задвижек ему, Авданину, вообще никто не отпускал. Все это якобы достал он сам на свои собственные кровные деньги. И поэтому никаких разговоров о внеочередных ремонтах, починках, исправлениях и доделках он и слышать не хочет, так как некому и нечем ремонтировать, исправлять и доделывать. Нет ни средств, ни материалов, ни людей. Осаждаемый с утра до ночи жалобщиками, заявителями, требователями, просителями, а то и просто откровенными вымогателями, Авданин всегда держится до последнего окопа. Только тогда, когда его берет за горло кто-нибудь из очень настырных наших жильцов,